Глава 20. Золтан Зенг. «Жаб! Жаб!» Ковалев толкал друга в плечо, пытаясь разбудить. Амфибос открыл глаза и посмотрел на склонившегося над ним Леху. Вид у того был, будто он только что родился, растерянный и удивленный. «Слушай, а почему я спал в одежде?» – спросил Ковалев. «И почему у меня так болит голова?» «Потому что я тебя тащу на себе несколько кварталов по городу, и ни сил, ни желания раздевать тебя у меня уже не было», – отчитался жаб. «Спасибо, друг, с одеждой разобрались. А почему башка так сильно болит? Я что, вчера нажрался в обычном ресторане, где подают цыплят? Или мы куда-то еще потом поехали?» «Почти поехали», – ответил жаб, – «но не доехали». «А куда?» – спросил Леха. «И почему я ничего не помню? Что я такое пил?» «Ничего ты не пил, кроме пива. И его немного», – сказал Амфибос. Ковалев сел на диван, обхватил голову руками и начал путешествие по закоулкам своей памяти. «Погоди, я вроде припоминаю. Мы поели цыплят, а потом поехали в отель. Еще мужик какой-то прибежал, а дальше не помню, что он хотел». «Он хотел нас отравить и куда-то отвезти», – ответил жаб. Леха призадумался. Было видно, что воспоминания и прочие мыслительные процессы даются ему с трудом. «Говоришь, хотел отравить?» «Это его совершенно не красит, как минимум в моих глазах. Он был один?» «Нет, их было трое, но я их всех убил, а тебя принес сюда», – спокойно ответил Амфибос, будто речь шла о чем-то будничном. «Ясно», – тоже спокойно сказал Ковалев, зевнул и потянулся. «Говоришь, отравить? А тебя, как обычно, яд не взял?» «Ну да», – ответил жаб. «Нам очень повезло, что они решили нас вырубить газом, а не электрошокерами, например». «Повезло», – согласился Леха. «Ты не знаешь, в мини-баре водичка какая-нибудь осталась? Такое ощущение, будто вчера водки перепил. Башка болит и во рту пересохло. И обидно почти до слез. Ощущение перепоя есть, а воспоминаний приятных нет». «Помнится, в последний раз, когда ты отмечал свой день рождения, ты тоже утратил воспоминания примерно о половине вечера», — сказал жаб, доставая из мини-бара бутылочку с минеральной водой и бросая ее другу. «Держи, но это последнее». «Ты не путай», — ответил Ковалев, поймал бутылку, открыл ее, жадно выпил треть и добавил. «Там остались фотографии, плюс я же помню, что в общем и целом было здорово и весело, а тут просто болит башка и все». Леха еще немного отпил из бутылки. Но теперь он пил маленькими глотками, так медленно и аккуратно, что человек посторонний, не будучи в курсе произошедшего накануне, смело мог подумать, что комедиант пьет какой-то невероятно ценный нектар. Настолько трепетным было его отношение к бутылке воды. Ковалев пил так, будто боялся сделать большой глоток или, что более ужасно, пролить ее. Жав сочувствием посмотрел на товарища и решил его немного приободрить. «Забудь о вчерашнем вечере, думая о том, что скоро мы свалим отсюда на Долувор». Едва Амфибос договорил, в дверь номера постучали. Комедианты даже не успели переглянуться, как щелкнул замок, дверь открылась, и в комнату вошли администратор отеля и какой-то человек в форме. Администратор извиняющимся голосом пробормотал. «Прошу прощения, уважаемые гости, но господин инспектор велел проводить его к вам без предупреждения. Миллион извинений, но мы не имеем права игнорировать указания полиции». Вид человека в форме сразу не понравился Ковалеву, а слова «инспектор» и «полиция» после рассказа жаба о трех убитых им похитителях окончательно настроили Леху на пессимистический лад. «Спасибо, можете идти», — сказал инспектор администратору, и тот поспешил скрыться из глаз недовольных постояльцев как можно быстрее. Инспектор же прошел вглубь номера и одарил хмурых комедиантов такой искренней и дружелюбной улыбкой, что, если бы не форма, его смело можно было бы принять за продавца горящих путевок на курорты Ксиофана. «С вашего позволения я присяду», – спросил сотрудник полиции и показал рукой на кресло. Леха с жабом утвердительно кивнули. Инспектор сел в кресло, закинул ногу на ногу и заявил. «Скажу сразу, мой визит одновременно носит и официальный, и неофициальный характер». Поймав непонимающие взгляды комедиантов, инспектор пояснил. «Я имею в виду, что пришел сюда по служебной необходимости, но, возможно, наш разговор выйдет за рамки исключительно рабочего». «Пугаете?» – спросил Леха, прощупывая ситуацию. «Вовсе нет», – ответил инспектор и опять улыбнулся. «Наоборот, хочу помочь». «С чего бы это?» Ковалев уже давно пришел к выводу, что в этом мире никто никому не хочет помогать просто так. И даже ради такого улыбчивого и милого инспектора он не собирался менять свои жизненные установки. «Обо всем по порядку, господа», – начал объяснять сотрудник полиции. «Для начала позвольте представиться. Меня зовут Золтан Зенг. Я инспектор отдела расследований особо тяжких преступлений уголовной полиции префектуры Кеноса. Если администратор отеля привел меня туда, куда мне было нужно, то я вижу перед собой Валоу Колоу Чиво и Алексея Ковалева, в данный момент укрывающихся на нашей планете от галактического розыска. Так?» «Типа того», — сказал Леха, которого раздражала витиеватая манера разговора инспектора. «Мы ни от кого не укрываемся. Мы приехали снять наличные», — возмутился жаб. «Одно другому не мешает», — вновь улыбнулся инспектор. «Собственно, мне, как и всей полиции Кеноса и Шорка, глубоко безразлично, укрываетесь вы от кого-то или прилетели к нам цыплят поесть. Кстати, вы пробовали наших цыплят?» «Очень рекомендую. Но не будем отвлекаться. Визы, выданные вам при въезде на 30 дней, остаются в силе, несмотря на происшествие, которое вчера с вами приключилось и о котором мы чуть позже поговорим. И до конца действия виз вы находитесь под защитой Шорка. Продлить их вы не можете, но имеете право вылететь за пределы орбиты Шорка, тотчас же вернуться и получить новую визу. Но для вас это не вариант, учитывая, что вся орбита уже просто кишит охотниками за головами, ожидающими, когда вы окажетесь в непосредственной близости от них». Инспектор посмотрел на комедиантов, как им показалось, с чувством искреннего восхищения, и добавил: «Вы, господа, звезды новостных выпусков. Слух о вас и об обещанном за вашу поимку вознаграждении распространился по всему обитаемому пространству и даже за его пределами. Но, на ваше счастье, Шорк соблюдает жесткий нейтралитет. Никого не выдает и уголовно не преследует. И вы находитесь под нашей защитой, кто бы и в чем бы вас ни обвинял. Я извиняюсь», – перебил инспектора Ковалев. «Вы пришли нам рассказать то, что мы и так знаем. Это и еще кое-что», – ответил Золтан Зенг все с той же улыбкой. «Все, что я сказал ранее, касается исключительно внешних обвинений. А вот в случае, если вам будут предъявлены какие-либо обвинения властями нашей планеты...» Инспектор сделал многозначительную паузу, его лицо резко стало серьезным, после чего он договорил: «То ситуация может измениться в сторону как минимум депортации, а максимум и суда на Шорке». «Чего это вдруг вы нас судом пугаете?» – мрачно спросил жаб. «Действительно, чего бы это я вдруг?» – опять улыбнулся сотрудник полиции. «Всего-то 3 трупа на улице, а из подозреваемых только вы». «Не надо иронизировать», – перебил Леха инспектора. «Мой друг этого не понимает. Вы должны знать такие вещи». «Я знаю», – парировал Зенг. «Я не для него, я для себя». «Ха, сам пошутил, сам посмеялся», – ухмыльнулся Леха. «Вам бы с нами в шоу выступать». «Спасибо, но у меня тут свое шоу, и 3 участника этого шоу сейчас у судмедэкспертов на вскрытии. Осталось определить 4-го и, возможно, 5-го». «Послушайте, Золтан», — сказал жаб, и его голос был уверенным и очень мрачным. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Если у вас есть ордер на арест, то предъявляйте его. Если есть вызов на допрос, тоже предъявляйте. Но если ничего нет, то я не вижу причин продолжать нашу беседу». Инспектор внимательно выслушал жаба и, как ни странно, снова улыбнулся. «Если бы у меня был ордер на арест, — сказал он, — то я бы приехал не один, и уверен, вам бы такой расклад не понравился. Но я здесь для другого». «И зачем?» — спросил Амфибос. «Как я уже сказал, мы вчера вечером обнаружили 3 трупа и брошенный транспортер в нескольких кварталах от отеля. 3 камеры с разных точек засняли, как перед этим жертвы на остановке такси запихали в этот транспортер вас». Инспектор выдержал паузу, еще раз улыбнулся и продолжил: «Все в моем отделе прекрасно понимают, что произошло. Все видно невооруженным глазом, и домысливать ничего не нужно. Пусть мы пока не знаем всех деталей, но это и не важно. Осталось провести экспертизу, поискать на телах погибших ваши отпечатки пальцев, найти следы ваших ДНК в салоне транспортеров и на убитых, и почти все встанет на свои места». «Сколько идет экспертиза?» – осторожно спросил жаб. «Официально сутки, если не запросить срочную, но ее никто не запросил», – удовлетворил инспектор любопытство Амфибоса. «Потом, думаю, у вас будет только один шанс – написать заявление, что на вас напали. Тогда вас признают пострадавшими, и если не докажут превышение пределов необходимой самообороны, то вас даже не будут задерживать, но могут взять подписку о невыезде». «Как и кто определяет эти пределы самообороны?» «Не о том думаете, господин подозреваемый. Определяет специальная комиссия, но и так понятно, что свернуть головы троим людям – это однозначно превышение любых возможных пределов». «А о чем ему надо думать?» – вступил в разговор Леха. «О чем?» – Золтан Зенг снова улыбнулся. «Не знаю. Может, о том, что пока не закончилась экспертиза, ни ему, ни вам не выдвинут никаких обвинений». «А до тех пор, пока не выдвинули обвинений, вы вольны делать все, что хотите, в том числе можете свободно покинуть Шорк». Инспектор прекратил улыбаться и стал говорить тише. «По-человечески я на вашей стороне. Эти трое неоднократно судимые выродки, социально опасные и крайне нежелательные на нашей планете». Инспектор перешел практически на шепот. «В силу того, что я занимаю официальную должность, я не могу вам давать каких-либо советов и что-либо рекомендовать, особенно если это связано с возможностью избежать наказания. А оно вам светит. Примерно от 5 до 10 лет, и то, если докажете, что оборонялись. Скажу лишь, что я на вашем месте покинул бы Шорк до того, как закончится экспертиза». «Когда она началась?» – спросил Ковалев, который уже понял, к чему клонит инспектор. «Вчера в 22 часа вечера». «То есть у нас времени сегодня до 10 вечера? Я бы не стал так рисковать и тянуть до последнего». Золтан Зенг поднялся с дивана и сказал уже совершенно другим тоном и достаточно громко. «Что-то я засиделся у вас, заболтался, а у меня еще дело о тройном убийстве не раскрытое. Пожалуй, я пойду». Инспектор направился к выходу, но у двери остановился и добавил. «Чуть не забыл. Адвоката своего поблагодарите. Он уже написал от вашего имени заявление. Поэтому вы пока проходите по делу как потерпевшие. А в противном случае мы могли бы вас задержать до окончания экспертизы». «Какого еще адвоката?» Возмутился Амфибос, но Леха смекнул все намного быстрее и как мог исправил ситуацию. «У нас просто 2 адвоката, но мы обоих поблагодарим. Они оба стараются». «А он просто забыл», сказал Ковалев, кивнув на жаба. «Но оно и понятно, нас же вчера по голове били. Сильно причем». Инспектор еще раз улыбнулся и, пожелав комедиантам удачи, покинул номер. Амфибос посмотрел на друга и спросил. «Ты что-нибудь понял насчет адвоката?» «А ты понял, что нам конец?» – ответил Ковалев вопросом на вопрос. Леха упал на кровать лицом в подушку и очень грязно и продолжительно выругался. Но весь негатив приняла на себя подушка, а до внешнего мира дошли только парочка предлогов и междометий. Выпустив в окружающий мир через фильтр подушки все самые грязные выражения, какие он только знал, Ковалев успокоился и сел на кровати. «Леха, тебе не кажется, что вчера не стоило ходить есть цыплят?» – неожиданно спросил жаб. «Ну, я тоже могу сказать, что этих придурков не обязательно было убивать», — ответил Ковалев. «Армейская привычка», — сказал Амфибос и вздохнул. «Если не было приказа сохранить врагу жизнь, значит, не сохраняю. А приказа не было». «Это все же был не совсем противник, но в военном понимании. И мы как бы не на войне». «Знаешь, Леха», — жаб выпрямил грудь, расправил спину и принял вид очень крутого и важного парня. «У меня после службы в разведке появилось несколько жизненных правил, которые пока что очень помогают мне эту жизнь сохранять. И одно из них гласит примерно следующее. Если кто-то пытается тебя отравить и увести без сознания неизвестно куда, то это противник. Поэтому предлагаю не тратить время на обсуждение того, что уже произошло, а больше думать о том, что нам теперь делать». «С тобой, как всегда, не поспоришь», — согласился Ковалев. «Давай думай, что теперь делать. Какие мысли у тебя есть на этот счет?» «Думаю, тебе стоит ждать корабля, а я попробую пробиться сквозь блокаду». «А чего это я должен ждать, пока ты пробиваться будешь?» – удивился Леха. «Так тебе же ничего не грозит», – ответил жаб. «Здесь куча народа в отеле, и тот же доктор, подтвердя, что я тебя принес без сознания, ты физически не мог никого убить. Чистейшее алиби у тебя. Зачем тебе рисковать? А я попробую. К тому же, что нас ждет, если поймают? В худшем случае распылят на атомы, а в лучшем – не думал». «А я вот думаю, что если судить будут не на Келли, то за убийство младшего кальмара и его команды даже при хорошем варианте дадут минимум лет по 50. Придется сидеть. Мне из моих 300 лет жизни 50 в тюрьме провести – это не то же самое, что тебе из твоих 100. Мы дольше живем, я выйду еще порадуюсь жизни, а для тебя это, считай, конец». «Жаб, я оценю твое благородство», – ответил Леха, которого очень впечатлили слова друга. «Но у меня несколько иное мнение по поводу сложившейся ситуации. Влезли мы в эту перетрягу вместе, значит, и вылезать из нее будем вместе. Я полечу с тобой, и это не обсуждается». Неизвестно, сколько бы еще длилась незатейливая игра под названием «Кто благородней», но в дверь постучали, и комедианты были вынуждены прекратить спор. Они посмотрели на дверь, но никто ее не открыл и не вошел. Вместо этого снова раздался стук. «Раз не может войти, значит, это не полиция», – сделал логичный вывод Ковалев и пошел открывать дверь, прихватив на всякий случай с тумбочки свой раскладной нож. Люха открыл дверь. На пороге стоял гуманоид, который накануне настойчиво предлагал комедиантам заключить сделку по их сдаче хозяину. Увидев назойливого адвоката, комедиант тотчас же решил закрыть перед ним дверь. Но гуманоид успел просунуть в дверной проем плечо. Ковалева такой ход нисколько не смутил. И он не то что не придержал дверь, а наоборот, с еще большей силой попытался ее захлопнуть. Удар дверью в плечо гуманоида получился что надо. Бедняга закричал так, словно ему это плечо расплющило вакуумным прессом. Люха собирался сразу же схватить незваного гостя за шиворот и вытолкнуть из номера, но не успел. «Что вы натворили?» – истерично заорал непрошенный гость. Комедиант даже растерялся. Он ослабил дверь, гуманоид сполз по дверному проему на пол и со слезами на глазах схватился за плечо. «Вы сломали мне плечо! У меня очень хрупкие кости!» – запричитал он и буквально зарыдал. Этого Ковалев никак не ожидал. От былого намерения вышвырнуть назойливого гостя не осталось и следа. Бывший штурмовик чувствовал себя так, будто избил ребенка. Он махнул незваному гостю, приглашая войти. «Заходи, сейчас проверим. Может, и не сломал?» Гуманоид испуганно посмотрел на Леху. Против бывшего боевого офицера армии Тропаса тщедушный, щуплый гуманоид выглядел подростком. Он встал, опираясь на проем, и осторожно вошел в номер.